Наверное, это были лучшие каникулы в моей жизни. Я гостил у дедушки, ел вдоволь сладкого, а также разбирался с учебниками. И что вообще буду изучать в этой вашей маг-школе? Иногда сам поражался тому, что успел узнать за те 3 года, что находился здесь. И еще больше тому, что остается неизвестным. Замкнутый круг каламбура познания. Чем больше знаешь, тем лучше понимаешь то, насколько мало знаешь. Разумеется, дед мне помогал во всем, давал советы и наставления, показывал мелкие фокусы. Местный динами был в полном моем распоряжении, так что ходил туда каждый день. Хозяин этого места ни разу не вышел ко мне, мелкие духи также будто остерегались. Я же был счастлив, ощущал себя даже лучше, чем когда-то в башне Тейритрона. Рэй также, судя по всему, радовался, целыми днями пропадал в лесу, болтая со своими собратьями. Айлинайна же не было видно и слышно. Как и просил дед, библиотеку передал Илла Сандаран. Дядюшка был очень сильно раздражен моим достижением, но держался достойно. Не думаю, что он возненавидел нежданного племянника, просто, никому не нравится, когда его планы накрываются медным тазом. В общем, мне был открыт допуск ко многим знаниям клана в любое время, что уже неплохо. Также дед отсыпал денег и артефактов в главе, укрепив подозрительность в том, что уж лично мне осталось что-то действительно легендарное. Он был прав по сути, если захочу, то могу снарядить собственную небольшую, но мощную армию. И это не считая ценных ингредиентов и зелий, противоядий. Да я миллиардером стал. Да, деньгами я теперь был не обделен, хотя и до этого вроде особо не нуждался. Удачно же я зашел. День рождения провел в кругу близких. Дед накрыл поляну прямо в лесу. Поставил стол, стулья, комфорт он всегда любил. Пришли Этриан и Мейн, последний даже снял свой шарф и дал потягать за щеки. В очередной раз поражался той магии, что делала его пасть лишь шрамом, а еще наконец понял, что Кираем являлись клыки парня. Еще Рэй притянул венок и заставил надеть. Все как один твердили, что мне идет, но отражение в зеркале не радовало. Облику совершенно не хватало мужественности, как тому же Мейну. Может, стоит уже прекратить так переживать по этому поводу? Вроде, эльфийкам нравятся смазливые парни. Был вечер, светлячки, которые насекомые, играли с мелкими духами. Или наоборот, в любом случае, выглядело завораживающе, а от стрекотания, казалось, можно было оглохнуть. Возможно, это не лучший разговор на день рождения, сказал севший на траву рядом Мейн. Я хотел вас попросить кое о чем. И о чем же? Я посмотрел на него. Парень повернулся ко мне и приоткрыл рот, будто не решаясь сказать. «Говори раз начал», — попросил я. Он вздохнул. «Пожалуйста, отвяжите меня от служения вашему брату». «Ты решился наконец?» — удивленно воскликнул я. «Пожалуйста, оставьте меня свободным». Его голос звучал совсем тихо и с каким-то отчаянием. Мне даже не по себе стало. «Наверное, это унизительно», — так же тихо сказал я, отведя взгляд, — «служить другим». По сути, быть рабом. Ларгос ведь не первый твой хозяин, Мейн молчал. Я даже начал жалеть, что поднял такую тему, что полез в слишком личное. Сколько помню себя, его голос прозвучал спокойно, никогда не знал понятия свободы. Фортис, которому служил, не особо любил меня, но были духи, что благоволили и оберегали. Они и стали моей семьей. Пусть не было контрактов в обычном понимании, я принадлежал тому месту и его башку. Не мог уйти, сказать что-то против, только подчиняться. Никогда не было ничего своего. Позже обманом меня поработил колдун. Долго ждал, когда Фортис пошлет хоть кого-то за мной, но этого так и не случилось. Ларгос мой пятый хозяин среди эльфов. Обману, если не назову его лучшим. Знаю, вы ненавидите брата, но лишь он помог мне почувствовать вкус свободы, ощутить себя живым. И все же, ты хочешь уйти от него, сказав это, скрыл улыбку за предплечьем. Как раз сидел, поджав ноги к груди, так что это было несложно. Я устал жить в иллюзиях и ради других. Мне 47 лет, сколько еще осталось? Не эльф, но и не животное, так что отведенный срок неизвестен никому. И все же, вверяю свою судьбу вам, третий принц Амрата. Прошу лишь сдержать обещание. Он поднялся на ноги и ушел. Но ведь я обернулся, но парня и след простыл. Еще ничего не успел пообещать. Я бы солгал, если сказал, что хочу сделать Мейна свободным. Он был нужен мне, и пусть его загадка разгадана, еще многое оставалось интересным. Как он жил, каким было его детство, кто бывшие хозяева. Просто желал, чтобы рядом находился кто-то настолько необычный, отличающийся от других эльфов. Это эгоистично, но зато честно. Как бы мне ни хотелось, чтобы эти каникулы не заканчивались, всему приходит конец. Я долго тянул, Мейнджа не торопил, и все же в предпоследний день мы с ним ушли глубоко в лес ради ритуала. «Думаю, можно и здесь», — неуверенно сказал я. Шедший впереди парень остановился и повернулся ко мне. «И что теперь?» Я достал из кармана пузырек и протянул ему. «Что это?» Он приоткрыл колпачок и понюхал, после чего посмотрел на меня как-то странно, будто подозревал в чем-то нехорошем. «Уверен, что хочешь знать?» Я нервно улыбнулся и сглотнул. «Это яд, так нужно». Мужчина выпил залпом и отбросил бутыль в сторону, после чего осмотрелся и, выбрав место, уселся под деревом, облокотившись на него. Рукой потянулся к снуду, чтобы натянуть, но не сделал этого. «Наверное, стоило заранее уточнить детали», — вяло улыбнулся он. «Я постараюсь сделать так, чтобы ты все помнил, но не уверен, что получится. Сними, пожалуйста, оружие и отложи подальше». Он подчинился. Я забрал его меч и кинжалы, после чего утрамбовал под землю своей магией. «Когда память вернется к тебе, сможешь забрать». Я повернулся к парню, но тот уже спал, съезжая на бок. Аккуратно подхватив его, уложил на траву. Дыхание поверхностное, еле ощутимое, яд действовал. «Пора. Я знаю, что ты меня слышишь», — произнес громко и четко. «Прошу, не протився и отдай свое имя». Яд вызывал нервно-паралитическое действие с минимумом побочек, при этом оставлял в сознание. Пришлось полностью открыться деду, чтобы он дал его. «Не драться же мне с Мейном насмерть, верно? Никогда бы не смог его победить в равном бою, да и сжигать живьем не хотелось». Достал заранее подготовленный листок с символами и расстелил на груди мужчины, после чего накрыл ладонями и начал произносить заклинание. 7 раз усиливая давление маны, из груди лежащего дул потусторонний ветер. Он не имел температуры, но трепал мои волосы и траву поблизости. «Твое имя принадлежит мне, отдай его», — выкрикнул я и поднял ладони. Бумага давно испарилась, остались лишь горящие светом символы. И вот, появилось оно, эльфийская вязь, означающая «мы на ливин», а вокруг плетение рун, что уже начали осыпаться. «Нет, мое», — прошипел я, находясь на грани. Ритуал требовал большого уровня концентрации, я контролировал каждый символ отдельно, заставляя их оставаться на месте. Если пропадут, то имя будет потеряно навсегда, а вместе с ним и все то, чему парень научился. Это как лишиться памяти, годы жизни под этим именем просто исчезнут. И вот долгожданный звук порванной струны, ветер стал сильнее, символы затрепыхались, казалось, еще немного и улетят. Я сконцентрировал всю свою волю, хоть ощущения были такие, будто могу упустить все в любой момент, и резким ударом вернул имя владельцу. «Нарекаю тебя Мейналивином». Ветер утих, контроль над символами пропал. Я ощущал, как образуется связь с Макзверем, очень похоже на то, как это было с Рэем. Но времени совсем мало. Чем дольше действует яд, тем тяжелее организму будет с ним справиться. Я достал второй флакон и влил содержимое в рот парню, придерживая за затылок. Не хватало, чтобы еще захлебнулся. Даже в таком состоянии шрамы были лишь шрамами. Прошла целая вечность прежде, чем он глубоко вздохнул. У меня сразу же гора с плеч упала. Осталось последнее, то, чего мне искренне не хотелось делать. «Я, Адмир Дейрин, как твой хозяин, освобождаю от служения. Имя, данное мной, оставляю, живи с ним». Мейн распахнул глаза и уставился вверх, в листву дерева, под которым лежал. Его взгляд скосился на меня и не обещал ничего хорошего, даже мурашки пошли по спине, но не успел отреагировать, как громила акробатически перевернулся через голову и вскочил на ноги. Я отпрянул и с изумлением уставился на него. «Ты чего?» Он смотрел на меня, периодически оглядываясь вокруг. «Где я? И кто ты?» «Знал ведь, что будет так. Ритуал сложный, нужно время, чтобы воспоминания вновь встали на свои места». И все же прозвучало обидно, внутри все рухнуло. «Возможно, и правда больше никогда не увижу его. Я твой друг», — постарался я улыбнуться, так как очень нервничал. «По крайней мере, очень надеюсь на это. Ты мне не хозяин», — с какой-то угрозой в интонации сказал парень. «Конечно, не хозяин. Значит, я могу убить тебя». Я заморгал. «Ты чего? Не шути так. Кто сказал, что я шучу? Вы, эльфы, лживы и коварны. Первое правило при встрече с вами – бежать. Если не получается, то убить и потом бежать». Интересные понятия у Макзверей, однако. Или это духи, с которыми он жил, научили такому, а я разве держу тебя, Мэйн, ты свободен, как и хотел». Он напрягся, будто действительно собирается нападать. Я даже испугаться не успел, так как между нами появился фей в обличье ребенка. «Уходи, дурак!» — крикнул он на Громилу. Руки в боки и топнул. На этом разговор был закончен, так как тот действительно убежал. «Неблагодарное животное!» — возмутился Рэй, повернувшись ко мне. «Нет, ну ты видел, собирался напасть на тебя. Хорошо, что забрал и спрятал оружие», — сказал я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Он еще вспомнит все, просто нужно время, и вернется. Очень надеюсь на это». Глава 8. Пов. Я постарался взять с собой столько, сколько мог бы унести. Внутреннее хранилище ломилось от книг и артефактов, отчего появилась изжога, да и не только она. Пришлось выкинуть почти половину по настоянию дедушки. «Ну что за жадный ребенок», — смеялся он, — «это и так все твое. Потом еще придешь и заберешь». Злость распирала, ведь внутри еще полно места, так почему не могу все вместить? И кто знал, что оно все же имеет вес? Когда впихнул в себя килограмм 15, уже начались проблемы. Стало тяжелее ходить и сместился баланс тела. Но я не унимался, и в принципе мог бы использовать ману для усиления тела постоянно. Но меня выдал скрип крепких дубовых полов, и дед принялся насмехаться по-доброму. С другой стороны, чувствовал себя неважно от всего этого, ведь никогда прежде много веса не использовал, и как раньше не подумал. Стоило тренироваться, постепенно увеличивая вместимость, вот только как, не каждую ведь вещь можно положить в такое место. За мной прибыли на этот раз лишь 5 королевских гвардейцев, стандартная группа. Даже дядюшка с сыном вышли из города, чтобы помахать мне ручкой и звали погостить еще. Это звучало настолько забавно, что не смог скрыть улыбки и подыграть им. По сути, ведь один раз лишь был в их доме. Все встречи с Этрианом происходили в гостинице, с мастером Элирисом разве что пару раз сидел в кафешке. На этом контакты с кланом Илласандаран ограничились. Также навестил второй из высоких кланов Эйтеля, Илазорвин, по приглашению самого главы. Похоже, все мы понимали, что обед лишь формальность, так что разговор был легким. Присутствовал лишь лорд и его супруга, никаких спорных или тяжелых вопросов не поднималось. Ага, ведь кишащий духами лес, расположенный так близко к городу, вообще ни разу не проблема. Хотя, дед уверял, что за более чем 100 лет никто из эльфов не погиб, всех заплутавших по итогу возвращали к границе, на ту самую площадку с видом на Итиль. В этот раз мне попались странные гвардейцы, любители страшилок. Несколько раз слышал обрывки истории о чудовищах и конце света. Но все это не волновало, чем дальше отходили от Итиля, тем тревожнее становилось. Вернется ли Мэйн? Несколько дней прошло, воспоминания обязаны уже уложиться, а догнать нас он бы по-любому успел. Почему его до сих пор нет? Ты сам не свой, сказал мне как-то Этриан. Неужели так хотел и дальше гостить у деда? Я лишь кивнул в ответ, смотря в свою тарелку. Не признаваться же, что боюсь больше никогда не увидеть одного парня с пастью монстра. Похоже, слишком привязался и надумал себе лишнего. Нельзя было освобождать его, хотя бы не сразу. Интерлюдия. Ларгос знал, что младший брал возвращается без Мэйна Ливина, ему донесли за 2 дня до прибытия. Прошли сутки, но ни отсчета, ни самого парня кран-принц так и не увидел. Он лежал в своей кровати рано утром и прислушивался к тишине, после чего проверил связь и даже не сразу осознал, что ее нет. Сердцебиение участилось, глаза расширились. Как такое вообще может быть возможно? Разумеется, Ларгос читал отчеты и показания тех, кто прошел через подобное. Связь с хранителем и магживотным мало чем отличалась, и все же он знал и то, и то. Дарованный богами дух покидал ослабшего мага, нить просто истончалась и рвалась, обычно незаметно для самого несчастного. С Магвирем было немного иначе, ощущалась боль, опустошение при гибели. Такое невозможно пропустить, если только не разделяющее расстояние. Иного способа лишиться договора Ларгос просто не знал. Он умер, голос показался парню чужим. Ценный и безумно редкий экземпляр, второго такого просто не существовало. Докран принца не догадывался о потенциальной возможности подобного чуда, пока не встретился с Мэйном. Поначалу мужчину приняли за жертву колдуна с промытыми мозгами, и чуть не убили при задержании. Лишь по истечению недели пришло понимание причин необычной структуры эльфа, а менталисты подтвердили целостность сознания. Ларгос сразу понял, что обязан заполучить такое животное. Благо, оно и не сопротивлялось. День за днем принц следил за поведением существа, идя от простых заданий к более сложным. Когда же стало очевидно, что это полноценная эльфийская личность, то использовал все свое ораторское мастерство, чтобы привлечь на свою сторону. «Надо разузнать обстоятельства его гибели», — подумал кран-принц и поднялся с постели. Ему было некогда рефлексировать. До дня черного солнца оставалось двое суток. Пов, столица встретила нас тишиной. Меня это сразу же насторожило, но окончательно понял лишь когда пересекали главную городскую площадь. Она была абсолютно пуста. «А почему нет ярмарочных палаток?» — спросил я у одного из сопровождающих. «Зачем им быть здесь, ваше высочество?» Мой вопрос его озадачил, так что посмотрел как на идиота, но тут же отвел взгляд. «Но ведь первый день лета скоро, да и черное солнце», — пожал я плечами. «Именно, черное солнце», — его голос прозвучал как-то строго. «Кому вообще может прийти в голову хоть что-то праздновать в этот день?» «Так, кажется, я что-то не понимаю. Разве это не как Хэллоуин?» — вопросительно посмотрел на Итриана, а тот лишь укоризненно покачал головой. «Похоже, никто ничего мне пояснять не собирался. Отец встретил меня в коридорах дворца, крепко обняв при этом. С чего вдруг? Папа, что-то случилось?» — поинтересовался я. «Нет, все в порядке», — улыбнулся он, погладив меня по щеке большим пальцем. «Ощущения совсем не такие, как с дедом, ведь ты уже дома. Вот уж где, а во дворце я никогда не чувствовал себя как дома», но решил промолчать. Король отпустил слуг и гвардейцев, так что мы остались в моей комнате только вдвоем. Отец интересовался, как я провел месяц, был ли обеспечен всем необходимым, осторожно поинтересовался состоянием дедушки. «Клан Илласандаран принял меня как полагается», — ответил я, «а дедушка здоров и в твердой памяти. Между нами с самой встречи повисла неловкость, которую Калдир пытался развеять, но получалось не очень. Все же, он был для меня чужим, как и вся эта комната. Я ведь знаю об испытании», — сказал он как-то разочарованно. «Ты не хочешь делиться со мной? Вот ведь идиот», — пытался скрыть подобное. Конечно, те 20 гвардейцев были в курсе происходящего и донесли все королю. Наверняка он ждал письмо или хотя бы бурные рассказы лицом к лицу. «Прости», — отвел я взгляд, — «но там не было ничего сложного. Не знаю, почему никто не мог пройти. Будь что-то силовое вроде драки, боя на мечах или поднятия тяжести, конечно, я бы не справился. А так задание на смекалку и упертость. Ты не хочешь говорить со мной об этом?» — сказал совершенно нейтрально, со смирением что ли. «Как же неловко. Просто, дело в том, что я и сам еще не поверил в случившееся», — виновато улыбнулся я. «Все было так просто и быстро, лишь пару дней. Ощущение, будто надо мной подшутили. Но награду ведь ты получил?» «Да», — кивнул я бодро, — «столько всего, просто потрясающе. Но это будто просто дедушка решил побаловать любимого внука. Не могу воспринимать как награду. Кажется, выкрутился. Расскажешь?» Поинтересовался он снова как-то ненавязчиво. «Вообще выглядел так, что только одно мое слово и уйдет. Конечно, если тебе интересно. Разумеется, я хочу это услышать. И я поведал все, ведь скрывать и нечего было. Ничего тайного или опасного. Отец только время от времени прерывал меня вопросами. И ты заговорил с магживотным, но он ведь первый со мной заговорил. Ты даже не подумал, что странный элементаль может обмануть. На такое я мог лишь пожать плечами. И смог решить такую сложную задачу, он был удивлен. Но так не сразу, за 5 часов. И чем дальше говорил, тем более неловко себя чувствовал. Ты знал об треугольнике с тремя прямыми углами? Но откуда? Учебники, наверное. Ну, хоть третье испытание не вызвало у отца восторгов, он лишь задумался, переваривая услышанное. Ты большой молодец. Сообразительность – важный плюс для любого эльфа, и уж тем более защитника. Да, защитника от нечисти. С ней я тоже виделся и король это знал. Оставлю тебя, наверняка ты устал с дороги, сказал он, вставая, и оставил меня одного. Недолго думая, отправился в душ, а когда вышел, то обнаружил на кровати сидящую в вызывающей позе Алиат. Я так скучала, солнышко. Внезапно пришло осознание, что почти 1,5 месяца не имел женщину. Был настолько занят, что вполне хватало руки, даже мысли не появлялось найти кого-то в Эйтиле. И я тут же подошел к ней для поцелуя и всего остального. Чуть не опоздал к ужину из-за этого. За столом собралась вся семья, никаких посторонних, ведь Айлиль давно уже была своей. Рядом с ней Кальвер становился куда лучшей версией обычного себя, вторящего старшему брату. Разговоры все были о предстоящем мероприятии и подготовке к нему. «Адмир», — обратился ко мне отец, — Я давно оберегал тебя от зла этого мира, но ты дал понять, что уже не ребенок. К тому же, самолично вернул корону пяти царствия, без которой этот день мог стать последним для всех нас. Потому я приглашаю тебя на церемонию. Но прежде хорошенько подумай, нужно ли оно тебе. Что? Столько таинственности вокруг этого важного дня. Неужели и правда не простое солнечное затмение, а нечто более? Конечно, я не хотел упустить возможность узнать подробности. Отец, раньше меня произнес Ларгос, вопросительно и даже недовольно смотря на короля. Разумеется, именно ты будешь помогать мне как законный наследник, безапелляционно заявил Калдир. Адмир выступит в роли наблюдателя, не более. У меня мурашки по спине пробежали от холодного взгляда старшего брата. Лицо его, как обычно, выражало высокомерие, но сложно было не разглядеть ненависть, адресованную мне. И ведь длилась не настолько долго, чтобы никто, кроме меня, не заметил. Лишь когда парень отвел взгляд, я смог выдохнуть и промочил пересохшее горло напитком. И что это было вообще? Он идиот использовать ментальные техники так открыто? Рэй, ты что-нибудь заметил? Где? Значит, это не было проявлением какой-то техники? Очень странно, обычно в ментальных вещах мой фей шарит, вряд ли бы пропустил. Ларгос, вспышка гнева была, даже аура потемнела ненадолго, а так больше ничего. Понятно, спасибо, всегда пожалуйста. Радостный голосок в голове помог мне расслабиться окончательно. Поблагодарив отца, я вернулся к еде. Уже на подходе к комнате меня остановил кронпринц, о приближении которого предупредил фей буквально в последний момент. Хаем издал звук Ларгос, убирая руку, которой собирался коснуться меня. Ты стал вертким. Жизнь научила, ага. Ну и хранителю тоже спасибо. Я хотел поговорить с тобой. Можно войти? Он кивнул в сторону двери, которую уже было видно дальше по коридору. Предупреди Алиат, попросил фея и улыбнулся брату. Конечно, сделал я пригласительный жест. Не особо-то хотелось, чтобы он оставался за спиной. Пусть лучше впереди идет. Жуткий тип. Какая же огромная пропасть между Флаосом и адептом. Конечно, разрыв между собой и дедом, отцом я тоже ощущал нутром, но они были благожелательно ко мне, потому не воспринималось настолько тревожно, схоже со страхом высоты, будто можно упасть в любой момент. Только с дедушкой меня крепко держали за руку, а рядом с Ларгос дул ветер. Конечно, есть решение, просто выключить восприятие, но я просто не мог себе такого позволить. Оно и раньше спасало меня, еще до того, как осознал, что это вообще такое. Тогда в лесу, когда Шурнах пытался атаковать, когда мы вошли, Алиат изображала уборку. Мне сразу же бросились в глаза ее нервные движения, значит, таки готовила сюрприз. Хорошая девочка, оставь нас, приказ из уст кронпринца прозвучал грубо, как мне показалось, но не стал ничего говорить. Даже несмотря на волну негодования, которая тут же была подавлена, что моей служанке приказывают. Пусть уходит, так даже лучше. Мастер Лирис прав, незачем поддаваться на провокации, надо быть холодным и вежливым. Девушка вежливо и безмолвно поклонилась, после чего покинула нас. Ларгос же даже не отвлекся на нее, сразу проследовал в чайную зону и уселся на моем диване. Ничего особенного, лишь этикет, хозяин помещения должен сесть первым, а гости только на местах спиной к стене, и лишь если других мест нет, то сбоку. Я заметил, ты вернулся без Мэйна Ливина, сказал он, когда я примостился напротив с легкой улыбкой на губах. Голос нейтральный, взгляд как обычно свысока, ну вообще ни капли не похож на свою карточку в той настолке. Ты очень внимательный, кивнул я. Повисла пауза, в течение которой Ларгос сверлил меня своим убийственным взглядом. Там Элиат с чаем идет, предупредил Рэй. Разверни ее обратно. Ты с ним что-то сделал? Я моргнул, после чего засмеялся. Брат, я похож на того, кто может что-то сделать с таким парнем, как Мэйн. Он же сильнее меня во всем. Ты у нас гений, в отличие от него, парировал кронпринц. Но не настолько же, не преувеличивай, отмахнулся я. И все же, тебе нечего сказать? Ну, я его видел за день до того, как сам покинул Эйтель. Этриан сказал, что вещи не остались и он сам его не видел. Но все свое Мэйн и так носил с собой, пожал я плечами. Подожди, я с прищуром посмотрел на братца, а он что, реально пропал? Сердце ёкнуло. Почему-то до последнего надеялся, что увижу парня, но, похоже, он не Рэй, он не вернется, заживет свободно, будет жизни радоваться по мере возможностей. Может в лесу, среди мак-зверей и духов, может где-то в отдаленной деревне. Это я у тебя должен спрашивать, он твой слуга. Неужели даже предположений нет? Ну, начал я мяться. Полуправда, полуправда. У нас был довольно странный разговор, личный. Не думаю, что я вправе рассказывать детали. Но я и правда, не знаю, где он может быть. Так понял, он хотел взять отгул, не видел причин отказывать или бить тревогу. Так он брал отгул, надавил тоном кран-принц. Ну, не совсем. Был разговор, что он хочет отдохнуть, рассказывал о посещении старых мест. Ой, я виновато улыбнулся. Полноценно он не просил, и я не давал ему отгул. Повисла пауза. Ларгос смотрел на меня выжидающе. Я же тупо улыбался. Лучший способ скрыть нервозность. А ведь оставаться спокойным под его взглядом было сложно. Хорошо, он прикрыл немного глаза и поднялся. Я узнал все, что хотел. И он просто направился к двери, не прощаясь. «И тебе доброго вечера!» — крикнул вслед, но выдохнул лишь когда Рэй сообщил, что он точно покинул коридор. «Когда я стану сильнее!» — у деда перешагнул через ступени, то благодаря щадящим микстуркам из его закромов. «Теперь я адепт 7-й ступени, но и так находился рядом с порогом. Конечно, Адмир-старший говорил о том, чтобы я не спешил и не рисковал, ведь твое рождение и бла-бла, но кое в чем он был прав. Пока все получается естественно, лучше не принимать препаратов, лишь легкие настойки. Их также дают в маг-школе первокурсникам, так что надо будет именно такое просить. Раскрытие пути силы как строительство дома со всеми соответствующими аналогиями. И чтобы не упереться в лимиты конструкции или, что еще хуже, не рухнуть, нужно быть осторожным. Исправить будет или невозможно, или крайне сложно. А ведь подниматься 7-ю, 8-ю, 9-ю и сложный порог к Клафу. Вот здесь мне может потребоваться что-то помощнее, а потом еще 10 ступеней к Флаосу, и каждая будет как весь путь адепта, и еще в 10 раз больше, чтобы встать на уровень с Ларгосом. Между нами 17 лет разницы, нулевым и клургом он стал 2 года назад, то есть 24 шага требуется, если он не повысится еще раз, а он точно не гений. Да и ходить каждый год по ступени и тут 2 года, он же не достиг своего предела. Интересная догадка, но пока сложно судить. Вот лет 5 если пройдет, отец всегда оберегал меня от шокирующей информации, то есть настоящего адмира, не водил на кладбище, во дворце нет ни одного портрета Лайдис, не пояснял за этот праздник черного солнца. Не удивлюсь, если он запретил даже слугам обсуждать гениальность моих братьев, чтобы я случайно не услышал и не ощутил себя ущербным, то есть адмир. А, к черту все, я теперь, это он. Глава 9, интерлюдия. Летний лес всегда прекрасен, особенно рядом с динами. Растения чувствовали силу, впитывали ее, становясь шире, выше и сочнее. Ягоды наливались быстрее и плодоносили дольше обычного срока, как и цвели. Это привлекало животных и насекомых, некоторых из них превращая в магических со временем. Тейритрон шел, вдыхая ароматы цветов и наблюдая кое-где единичные поспевшие гораздо раньше срока ягоды. Его черная душа пела, настроение было прекрасным, в молодости есть свои прелести. Хоть колдун и предпочитал более зрелый возраст, он не мог отрицать очевидное. Внезапно он прекратил напевать незамысловатый мотив себе под нос и остановился. На плечах его появились две женские руки и еще две обхватили талию. Тонкие пальцы, черные блестящие ногти. Голова прекрасной юной девы легла на надплечье, поворачиваясь к лицу колдуна, на что тот лишь скосил взгляд. Ее синие волосы были собраны в высокую прическу с кучей драгоценных украшений, также нельзя было не заметить на лице обилие излишней косметики. «Милкархит», — певуче произнесла она, — «любимый». На другом плече появилась копия головы девушки, но уже с распущенными волосами и отсутствием косметики, что ее совершенно не портило. «Я так скучала», — продолжила она более хрипловатым голосом, но не менее прекрасным. «А я вот все наивно надеюсь, что сдохнешь наконец в своей бездне. Неужели некому перекусить столь знатной особой?» Девушки захихикали, появилась еще пара рук, что беззастенчиво блуждали по одежде парня, норовя залезть под нее. «Ты такой милый, но что-то поменялось. Стал как это, моложе, это так называется у живых». Головы продолжали друг за другом, одна певуче, другая с хрипотцой. Их руки уже проникли в разрез халата почти на локоть. Колдуна обволокла яркая вспышка, в которой растворился обнимающий его дух. «Какой ты строгий», — сказала она, уже находясь возле дерева, будто прячась за ним. Двухголовая девушка с шестью руками выглядела очень стройной, и излишки некоторых частей тела не вызывали омерзения. Одежда салатового цвета была также дуальна. Скрытая грудь той, что права, глубокий разрез у левой. Ткань будто бы врастала в плоть, делая переход. Говорил же не трогать меня за кожу. «Прости, прости», — смеялся дух, — «но ты слишком сладок, удержаться невозможно». «Сгинь уже», — устало вздохнул парень и махнул рукой, отчего в груди девушки появилась сквозная дыра, сухая, будто та была цельной куклой. Дух посмотрел обеими головами вниз, после чего взорвался на мелкие клочки, тут же растворившиеся в воздухе. «Ты ведь знаешь», — раздался голос уже с другой стороны, где стоял невредимый дух, обнимая дерево за своей спиной. Руки были неестественно искривлены и казались длиннее нормы. Там, где они касались, кора тут же меняла цвет на более темный. «Меня так не уничтожить. Ну же, поделись своей сладостью, пожалуйста. Вот видишь, я умею просить». Пошла вон, снова взмах рукой, но на этот раз дух акробатически заскочил на ствол дерева ногами вверх. Там, где только что было туловище, щепками взорвалась древесина, но не насквозь. Колдун недовольно цокнул. «Ты ведь прекрасно знаешь, не бывать этому. Да и что скажет твой хозяин? Ты хотел сказать возлюбленный, да называй как хочешь, сути не меняет. Он вообще в курсе, что ты опять отправила свою проекцию ко мне. Ну к чему эти пустые разговоры?» — сказал дух и растворился в воздухе, чтобы вновь появиться с другой стороны. «Просто отдайся мне, ты ведь сам этого желаешь, я знаю. Какая же ты надоедливая. Что это?» Дух посмотрел на траву, сквозь которую можно было различить свечение, вокруг колдуна распространился круг на добрую сотню метров. Все то время, что они болтали, Тейритрон не просто так не сдвигался с места. Он рисовал эту печать. Еще немного и астральное тело окончательно растворилось. Наконец-то тишина, слегка улыбнулся парень и вновь начал подпевать песенку, идя дальше по своим делам. Динами изменился, он уже не светился, не было ни единого мелкого духа. Все вокруг серо, будто набежали тучи и скоро пойдет дождь. Вода в рукотворном источнике была черна, словно нефть, еще и булькала. «Милкархит», — раздался из колодца уже знакомый голос, — «однажды ты станешь моим. Бездна ждет тебя, сладкий вкусный эльф». По поляне разлился двойной смех. «Не дождешься», — спокойно ответил колдун. Каждое десятилетие одно и то же уже успело наскучить. Он не использовал специальный тембр, ведь само пространство изменилось из-за черного солнца. Это естественный ход вещей, маленький живой. Ты лишь становишься слаще с годами, я потерплю. Не волнуйся, никто не посмеет тронуть тебя кроме меня, Милкархит. Даже твой возлюбленный, — улыбался парень, усаживаясь и подгибая ноги. Эта жижа не упустит своего, и чужого тоже. Что ты вообще в нем нашла? Могла бы и уйти, раз так сильна, как того гордишься. Вот увидишь, он придет в твой мир, и я тоже. Это случится, неизбежное будущее. Да-да, конечно, можешь помолчать, мне надо сосредоточиться. Вокруг колдуна вновь начал образовываться круг из огромной сложной печати, разрастаясь во все стороны и покрывая всю поляну. Тейритрону предстояло еще много работы, требующей предельной концентрации. Несмотря на то, что он являлся некромантом, всегда считал себя ответственным эльфом, и каждое черное солнце помогал свите Кареллана сдерживать попытки прорыва. Любой сильный маг просто обязан был это делать, если он в своем уме, разумеется. Пов, я ощутил неладное уже на подходе к главному храму Ильмарина. И нет, дело не в опустошенности города, будто тот вымер. Закрытые окна, у кого-то даже не просто плотными шторами, а полноценными ставнями. Дело было в самой ауре. Обычно здесь чувствовалась сила, сейчас же ее не было, и это вызывало тревогу. А еще мы шли без вездесущих гвардейцев. Я перевел взгляд на отца, но тот был спокоен, как и Ларгос, что даже не желал смотреть на меня. В парке перед храмом заметил также неспешно бредущих эльфов и сглотнул. Два главы своих кланов, остальные просто сильнейшие маги своих домов. И да, каждого по двое, лишь нас трое. Смотрели на это с неким осуждением, что ли, отчего мне еще больше становилось не по себе. Внутри храма было непривычно серо, а еще еле слышались песнопения заклинаний, в динаме определенно находилось много эльфов. Что вообще происходит? И ведь силы нет совсем. Даже Рэй не хотел вылазить и попросил его не трогать, как только мы зашли на территорию святилища. А Кареллан, да даже запах цветов отсутствует. Почему? Ведь они на своих местах, пусть часть их и закрыли бутоны. Все стены в этих лианах. Все так же молча процессия направилась не вниз в динами, а налево от статуи Карелла на Янгарат в административную зону. По коридору шли не спеша, я чувствовал строй и пытался соответствовать окружающим, несмотря на волнение. Никогда я еще не заходил так далеко, мимо кабинета настоятеля. Наконец, мы добрались до цели. Вход из огромных двустворчатых дверей был распахнут, в него и вошли. Сверху прямо в центр круглого зала бил свет, только голый белый камень, больше ничего вокруг не было. Правда, скорее сероватым он казался. Помещение разделено на зоны в количестве 5 штук аккуратными выбоинами в камне, что казалось цельным. Также имелись круги, совпадающие с количеством присутствующих. Отец оставил меня прижиматься у стены возле уже закрытой двери, затворный механизм которой сработал сразу же, как все оказались внутри. И все это в гробовой тишине, лишь на грани слышимости песнопения снизу. Никто не сказал ни слова. Калдир мне заранее сказал, где стоять и что вообще желательно не двигаться, не то что издавать звуки. Было жутко, внутри меня все кричало о неестественности происходящего. Маги сели на свои места, подогнув ноги, а отец остался стоять почти в центре. Сразу же после этого весь пол начал светиться узорами. Очень сильные плетения защиты, такие же, как и те, что охраняли сам город, рассчитанные на сущности чудовищно сильных, тяжелых поглотителей из самого астрала. И что тут вообще происходит? Маги начали петь, и я забыл, как дышать. Свободные места наполнились силуэтами эльфов, будто привидениями, и подавляющее большинство их я знал по тем самым коллекционным картам. Еще 4 короля и их приближенные. Здесь собралась буквально вся верхушка эльфийской расы. Я ощущал себя лишним и еле дышал. Мощь магов зашкаливала, пустота, что давила, уже перестала быть такой, будто мошка, которую могут случайно прихлопнуть, жуть, на кожу давление нарастало. Отец достал корону пятицарствия прямиком из своего ядра, как и остальные короли. Руки вытянули вперед и диадемы соединились, обрушив на напряженного меня еще больше давления. Ой, зря я сюда пошел, ой, зря. Страшно до чертиков, до дрожи в коленях, а ведь и присесть нельзя. Я будто на минном поле, лишнее движение и меня размажет. Или на дне океана в консервной банке, готовый схлопнуться в любой миг и оставить от маленького тщедушного попаданца лишь мокрое место. Корона чем-то напоминала шапку Мономаха, такая же большая и высокая. Как диадемы вообще могли соединиться в подобное? Она светила как солнце, не в прямом смысле, а энергетическом. Ядерный реактор, мать его, кожу уже жгло, меридианы ближе к поверхности начинали ныть, и кинетический щит не спасал от слова совсем, еще и сухость в глазах. Собственно, больше ничего такого и не происходило, лишь молебен с сильными заклинаниями, и шпарящая куда-то вверх мощь от защитных рун и короны, а потом начало темнеть, концентрация энергии падать, повеяло холодком, который я прекрасно знал, астрал. Какого хрена происходит? Голоса будто заглушал гул потусторонней тишины. Странно звучит, но я больше не знаю, как это описать, как белый шум из телевизора с выключенным звуком. Ты слышишь его, хотя его нет. Не знаю, сколько это продолжалось, но в итоге стало совсем темно. Светящийся узор на полу будто потускнел, и я почти обосрался от ужаса. Казалось, что когда он пропадет, то уже не останется ничего, в буквальном смысле, и все вокруг поглотит потусторонний мир. Не было никаких сущностей, но я под коркой чувствовал щит вокруг комнаты будто из стекла, в которой бились они, демоны. Тысячи тварей, от каждого из которых при личной встрече кровь в жилах застывать начнет. Нет, ничего такого не видел, скорее ощущал восприятием. А еще было оно, нечто огромное, тяжелое, на фоне чего демоны лишь комары, тягучие, темные, обжигающие морозные. Будь светлее, я наверняка бы увидел пар из своего рта. Дикий ужас, животный страх, за себя, за близких, за все вокруг, будто оно может исчезнуть. Эти ощущения обволакивали ноющие нервы и меридианы. Я уже ждал, когда начнут болеть ядра, но этого, к счастью, не происходило. Тьма начала спадать, и я был готов расплакаться от осознания этого факта. Казалось, будто прошло огромное количество времени, несколько десятков часов. Я держался на ногах из последних физических сил, ну и спасибо стене, которую подпирал. Если бы не усталость, не выдержал и постарался убежать, стоило напряжению снизиться. Но я не мог так подвести отца, да и наверняка бы просто упал из-за отсутствия сил. Большего позора и не придумать. Линии разгорались ярче до прежнего уровня, звуки возвращались, как и освещение. Нагрузка спадала, и я вдруг понял, что это из-за истощения магов. Они уже не были настолько страшными в своей мощи. Сильные, да, но ослабли очень заметно. Парящая в центре помещения корона, силы которой уже не ощущал, распалась на диадемы. Короли подхватили их и каждый запихнул в себя. Казалось, меня никто кроме своих не видел. Призраки начали тускнеть и пропали окончательно. Отец будто постарел, под глазами залегли синяки. Да даже рожа Ларгоса стала проще. Но я не мог удивляться, единственной мыслью было не упасть в обморок. Увы, стоило отцу коснуться моего плеча, как потерял сознание. Не было ничего, никакого сна. Просто вот я падаю на руку короля, закрываю глаза и тут же ощущаю себя лежащим в мягкой постели. Не таким уставшим, как был, но все же. «Рэй!» — позвал я, и хриплый голос показался чужим. Перед глазами появилось обеспокоенное лицо Алиат. Проснулся, солнышко, она улыбнулась и слегка коснулась моих губ своими. «Кстати, была одета. Ты проспал лишь сутки, доктор сказал, что придется ждать дольше. Ты что-нибудь хочешь, пить?» Я кивнула, и ее лицо пропало. «Доктор в смысле Нарандил де Арранд, Рэй?» Вновь позвал фея, но уже по внутренней связи. «Да тут я, тут». Он в своей маленькой форме завис над лицом на несколько секунд, после чего отлетел, так как появилась Алиат. Она помогла мне приподняться и попить. «Старый дед, честное слово, развалина. Король сказал позвать, как только ты придешь в себя», — нежно говорила служанка. «Но, может, сначала хочешь покушать?» И тут понял, что действительно ужасно голоден. «Да, так лучше будет. Сейчас, солнышко, подожди немного». Она помогла мне подняться на подушках, после чего ушла. «Рэй, это что вообще было там в храме, ты меня спрашиваешь?» Возмущению фея не было предела. «Потащил меня в такое жуткое место без предупреждения. А если бы я развоплотился, ты об этом хоть подумал? Совсем не любишь и не уважаешь меня. Неужели я заслужил такое за верную службу? Не ломай комедию. Кто ж знал, что там будет? Что это вообще за черное солнце такое? Это день, когда надо прятаться, знаю я», — говорил ты, — перебил я его. «Ты можешь нормально сказать, зачем прятаться от чего или кого? Что будет, если не прятаться? Как от чего? От развоплощения. Все, кто в реале, рискуют быть съеденными или развоплотиться. Если пожиратели приходят, то тут уж никому не сдобровать, ни живым, ни мертвым. Мы прячемся в более низких планах. Сущности астралы редко заглядывают туда и проносятся мимо в погоне за более вкусной едой. С чего ты взял, что хоть один пожиратель может прийти?» Не понял я. Странно, но фей растерялся и пожал плечами. «Когда я был с той стороны, время от времени господин и подобные ему переставали обращать на нас внимание и устремлялись куда-то вместе. Поговаривали, что вместо, где полно еды, так что некоторые пристраивались сзади. Но мало кому удавалось поспеть, только сильнейшим. Возвращались они всегда довольными и говорили что-то о том, что провалился глубже и теперь позовет их не скоро. Я никогда не знал, что это такое и почему происходит. Лишь оказавшись здесь, стал понимать, что это шанс прикоснуться к жизни тем, кто никогда не сможет подняться сюда. Прикоснуться к жизни — догадка мне не понравилась. Еще и возвращались довольными, да, все, кроме, неужели они питаются молебнами? Да быть не может. Тут вернулась Алиат с мясной похлебкой, очень переваренной. Хотя, мне такое сейчас и нужно, наверное. Наконец, пришел отец. Он пожелал мне доброго дня и сел на край кровати. Выглядел виноватым, и снова взял меня за руку. Не сказать, что мне его прикосновения были совсем уж неприятны, но ощущал какую-то неестественность в этом. «Как ты себя чувствуешь?» «Да жив пока», — пожал я плечами. «Вот поел, и силы возвращаться начали. А еще мой заряд упал. Весь прогресс от начала седьмой ступени просто испарился. Но говорить об этом я не стал. Спасибо, что вообще не откатился назад. Это замечательно», — улыбнулся он. Повисла пауза. Отец смотрел куда угодно, но не на сына. «Зачем ты взял меня туда?» — задал я мучивший меня вопрос. «Что бы ты увидел?» «Что именно?» Он посмотрел мне в глаза и нахмурился. «Весь тот ужас за гранью. Прошу тебя, задумайся. Куда ты так спешишь? Зачем так отчаянно ищешь силы? Будь моя воля», — он отвел взгляд и покачал головой, — «оградил бы от всего этого. Не тебе решать мою жизнь». Мой ответ прозвучал грубо, хоть я и старался сдерживаться. «Она моя, и судьбу свою выбирать буду я, а не ты, Ларгос, или кто-то там еще. Сын, ты...» — на его лице отобразилось недоумение вперемешку с испугом. «Я отдельная, самостоятельная личность, папа, а не чья-то вещь. Что ты такое говоришь? Неужели ты так ничего не понял? Я лишь беспокоюсь о тебе. Беспокойся на здоровье, но не лезь, пожалуйста. Да, я твой сын, твой потомок, но это не дает тебе никакого права решать за меня, как жить. Ты можешь сколько угодно ограждать меня от нежелательной информации, тогда я сам окунусь в ее источники с головой. Ты можешь пугать меня, тыкая носом в ужасы мира мертвых, но это не изменит моего отношения к нему. Я все это уже знаю, отец. Я сталкивался с демоном и тем ужасом, что он несет. Я общаюсь с духами и ведаю правила, по которым они живут. Мир не так прост, каким ты хочешь его показать. Ужас астрала и счастье мирной жизни в защищенных городах — лишь малая часть многообразия реальности. Просто позволь мне быть собой, а не объектом твоих надежд. Елки-палки, вот это я загнул. Сам в шоке, что так хорошо вышло. Внезапно все мои мысли о гиперопеке и поведении отца собрались в один короткий монолог, которым остался доволен. Король молчал. Он смотрел на меня как на чужого эльфа, что ли. Пропала его слабость при общении со мной, выглядел как взрослый волевой мужчина, возможно, так и к лучшему. Мне казалось, наконец заговорил он, что ты как мать, но, похоже, дальше внешности это не пошло. Прости, что заблуждался. Похоже, мне действительно стоит отпустить прошлое и позволить тебе жить самостоятельно. Отдыхай. Он поднялся на ноги. Думаю, нам обоим стоит многое обдумать. Черствый, величественный, острый и далекий. Таким я его видел в этот момент. Вроде бы так и должно быть, но откуда чувство вины? Хотелось что-то сказать, сгладить ситуацию, но вот что. Папа, я люблю тебя, вырвалось само собой, и тут же я был готов под землю провалиться от стыда. Перед глазами все поплыло от перевозбуждения. Сердце билось как бешеное, а жар намекал на то, что покраснел. Я тоже люблю тебя, Адмир. Голос уже не такой строгий. Посмотрел на него и увидел теплоту в улыбке. Сразу же стало легче. И всегда буду любить, что бы ни случилось. Ведь ты мой сын. Наконец, он взялся за ручку двери и ушел, оставив меня одного с гнетущим чувством вины за обман. Отец ведь не знает, что я переселенец, а также собираюсь стать не просто колдуном, но еще и некромантом. Он возненавидит меня, не хотелось бы ранить его, как это сделал Галадир. И во что я только вляпался. Глава 10. Пов. В кузне кипела работа. Стоило переступить черту барьера, как лицо обдал жар, а настроенная система оповестила о посетителе. Я же сказал, ко мне обернулся недовольный широкоплечий эльф в жилетке и фартуке из жаропрочного магического материала. Руки в обхвате, как моя нога, одни мышцы. Ваше высочество. Хагдуил изумленно уставился на меня, опуская свой молот, испещренный светящимися письменами. Вы одни? Он смотрел мне за спину. Ну конечно один. Нитарн давно ливнула к себе домой. Да, у меня к тебе будет заказ. Срочный. Конечно, ведь иначе ждал бы тихо мирно в самом магазинчике. Хотя, дочка кузнеца и не думала препятствовать мне, лишь поклонилась и указала на нужную дверь. Гвардейцы же остались с ней, двое. С недавних пор понял, что так даже лучше, есть на кого спихнуть груз, да и народ меньше желал подойти поздороваться. Те банально преграждали путь и говорили: его высочество спешит. Эх, с мыном было еще проще. Никто вообще не подходил. Но не стоит думать о плохом. Конечно, я вас слушаю, сказал мужчина, подходя к раковине, чтобы помыть руки. Мне нужен груз примерно 10 килограмм, из звездного железа. Просто груз? Хагдуил с недоумением уставился на меня. Может, будут какие-то пожелания? Нет, пожал я плечами. Просто груз. И неважно, как он будет выглядеть. Тот с прищуром посмотрел на меня, перекинув полотенце через плечо и поглаживая подбородок. Совершенно. Я не собираюсь кому-то его показывать. Хаем, только и сказал он, после чего отошел на свой склад, скрытый за шторкой, и вернулся с кубиком в руках. Вот заготовка, здесь 10 килограмм. Я с недоверием посмотрел на объект в его руках. Размер грани где-то сантиметров 10-11, не очень ровно, со сколами, да мне и не важно по сути. Взял и ощутил вес, который ожидал. Прикрыл глаза и расслабился, чтобы положить кубик внутрь себя. Знал, что на это уйдет минуты 3. Когда распахнул веки, Хагдуил все еще стоял передо мной и удивленно моргал. «Сколько с меня?» «2468 золота», – рассеянно ответил он. «Сами понимаете, металл редкий и потому очень ценный. Меня начало давить жаба, очень сильно давить, деньги то огромные». Вздохнув, полез в ядро, снова удивив кузнеца. А что делать, я не рассчитывал на такую большую сумму. Только 1000 карманных взял, так что приходится расчехлить закрома. Подождите, замахал он руками. Оплатите на кассе, пожалуйста. Я держал в руках мешок из плотной ткани 6,5 кило. А что вы хотели? 5000 монет золотом. Это все, что я смог взять у дедушки. Больно, блин, доставать и засовывать. Зато быстро. Надо учиться делать это с иным хранилищем. В него, в отличие от ядра, уж точно никто не сможет залезть. Хотя, у ядра плюс вес не переносится. Но и много не запихнуть. Этот мешок занял все пространство. Хорошо. Прости, что помешал. Развернувшись, направился к выходу. Так, надо осторожно ходить, привыкать к тяжести. Что вы? Услышал в спину. Совсем не помешали, заходите еще. Слушай, обернулся я к нему, а если надумаю вернуть, деньги смогу получить обратно? Разумеется, это же возврат товара, а не продажа. Счастливо улыбался мужчина. Спасибо, на этом слове вышел. Я буквально чувствовал напряжение в воздухе, когда отсчитывал полагающуюся сумму. Конечно, те же гвардейцы вряд ли видели такое количество денег вживую. Да и девушка, наверное, тоже. Просто забил ей кассу, и то все не влезло. «Зе, заходите еще», — сказала она, а гвардейцы замешкались. «Вы забыли товар, ваше высочество», — осмелился сказать один из них. «Ничего подобного», — ответил я, выйдя на улицу, поднял взгляд к небу. «Такое спокойное, мирное, и солнышко пригревает». Интерлюдия. Ворота были распахнуты, а внутри огромного двора перед трехэтажным зданием находилось множество эльфов, распределенных по группам. И все же можно было различить 5 отдельных потоков к столам с регистрационной комиссией. Уставший мужчина зевнул и принял еще один документ. Кандидат затаил дыхание, так как эльф из комиссии подозрительно долго читал результаты школьных экзаменов. Неужели слишком мало баллов? Настолько высокие требования для поступления в королевскую магическую школу, и на что он только рассчитывал вообще? Мужчина, наконец, поднял оценивающий взгляд на взволнованного парня. «Значит, вот вы какой», — ехидно произнес он, — «таранкилванин из Нимброса». Кандидат сглотнул и поспешил кивнуть. Эльф из комиссии же наклонился к сидящей слева девушке и что-то прошептал ей на ухо. «Таранкилванин». Она удивленно уставилась на кандидата. «Пройдите за мной, пожалуйста». Девушка поднялась из-за стола и направилась в сторону здания. Таран опешил, но все же схватил протянутые мужчиной документы обратно и поспешил за провожатой. Они зашли в двухэтажный холл, украшенный барельефами и плетущимися растениями. Таран не успел толком ничего разглядеть, так как девушка уже стояла под лестницей на второй этаж и с улыбкой смотрела на него. «Обходить здание долго, поэтому немного срежем путь», — сказала она и, когда парень нагнал ее, пошла дальше в темный угол и открыла дверь во внутренний двор с садом. «Но впредь, если вам потребуется выйти в город, идите в окружную». «А куда мы?» «В общежитие». Некоторым перспективным иногородним кандидатам положена такая льгота. Одно крыло на первом этаже специально подготовили для этого. «Но не беспокойтесь, с началом учебного года вас переселит». Парень вертел головой, попутно стараясь не отстать от быстрой девушки. «Не беспокойтесь так, еще успеете все рассмотреть в подробностях», — улыбалась она. «Но я ведь могу не пройти вступительные испытания». «Это вряд ли», — засмеялась она. «Но ведь даже уровень силы не проверили». «Уважаемый Таран», — девушка остановилась перед двустворчатой дверью в здании уже с другой стороны. «Вас рекомендовали сами Дейрины. Вы это понимаете?» Она выжидающе смотрела на взволнованного парня. «Кса, Адмир», — сказал тот, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Верно. Говорят, что просьба поступила от самого Адмира Дейрина. Кстати, меня зовут Айлала Илиранант», перешла на второй курс. Она протянула руку и Таран неуверенно пожал ее. «Таранкилванин», не в попад сказал он и тут же покраснел, смутившись. «Я знаю». Девушка без проблем открыла тяжелую дубовую дверь и вошла в темноту помещения. Спустя пару переходов они оказались на улице перед еще одним парком, в который и направились. «Жилые здания находятся в глубине школьной территории», пояснила Айлалы. «Студенты говорят, это чтобы побольше препятствий требовалось преодолеть, если вдруг кому-то прижмет попасть в город». «Понятно», — рассеянно ответил Таран. Он не мог поверить в происходящее. Казалось, будто попал в очень реалистичный сон и скоро проснется. Девушка же рассказывала, что где находится и куда следует обращаться в случае возникновения вопросов. Так парочка и дошла до пятиэтажного здания, внутри которого все еще пахло краской. «Нам сюда», — она показала рукой в сторону. Спустя еще один тамбур они оказались в длинном коридоре с множеством открытых дверей, благодаря чему туда проникал свет. «Выбирайте любую комнату, вы лишь второй заехавший сюда. Советую посередине, одинаково близко к душевым и выходу». «Спасибо», — только и мог сказать парень. «Все необходимое в шкафу. Одеяло, подушки, постельное». Комната была рассчитана на двоих, при этом имела размерность квадратов 20. Аккуратная и уютная, с салатовыми стенами, почти как дома. Парень обернулся и понял, что девушка не собирается уходить. Так они и простояли несколько секунд, внимательно рассматривая друг друга. «Простите, можно на «ты»? Все равно с началом учебного года я буду ко всем так обращаться, школьный регламент», — пояснила она. «Да, конечно. Скажи, Тран», — она подошла ближе, слегка покраснев и пряча глаза, смутив этим парня еще больше. «А ты правда знаешь принца Адмира?» «Вроде того», — улыбался он как идиот. «Звучит как-то неуверенно. Просто, я узнал буквально в последний момент, кто он такой». Айлала засмеялась, прижав к подбородку кулачок. «Как можно было не узнать принца? Говорят, он красавчик. Я видела его только издалека на праздник весны. Сам понимаешь, сложно было что-то разглядеть. Ну, внешность у него и правда выделяющаяся. Но он очень простой парень в общении, а еще низковат. Правда?» Айлала с восхищением смотрела на Тарана. Еще никто и никогда так не смотрел на него, и это подкупало. «А как вы познакомились?» Таран открыл было рот, утопая в глазах красавицы, но слова застряли в горле. Он и правда хотел рассказать, чтобы она смотрела на него вот так подольше, но не мог. Перед глазами стоял печальный Ксандр с ошейником на шее, рассказывающий о зверствах, что с ним произошли. Это его отрезвило. «Не думаю, что могу об этом рассказывать». Он с трудом отвернулся от Айлалы. «Наверняка это какая-то государственная тайна», — воскликнула та с восхищением. «Не беспокойся, я все понимаю. Слушай, мне надо бежать помогать регистрационной комиссии. Можно вечером зайду?» «Да, конечно». Когда девушка ушла, Таран еще какое-то время стоял, пытаясь осмыслить происходящее. «Ксандр действительно Адмир Дейрин. Он знает самого третьего принца Эмрата, самого таинственного из принцев. А еще Адмир называл его другом. От всего этого сносило крышу, не говоря уже о том, что по словам Айлалы он уже почти поступил благодаря рекомендациям.